Кукла. Аналог. Глава первая. Дышать. Таких, как я, называют куклами. Мы вынуждены постоянно носить маски. Даже весной, когда воздух напоен ароматами цветущих вишен и олеандров, даже зимой, когда небо пахнет каштанами, мандаринами и морозом, в городе, полном выхлопных газов, на морском берегу, обещающем негу, я иногда думаю, что люди тоже куклы. А вот и сейчас, в толпе, я не вижу ни одного человека без маски, ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка. Все в масках, абсолютно все. И никто не замечает красоты города. Все идут с виртуальными экранами перед глазами. Кто-то смотрит на откровенные танцы кукол, кто-то листает биржевые сводки, кто-то смотрит рецепты, как из порошков А, Б и С сделать порошок со вкусом торта. Все проходят мимо фонтана, где ониксово-черный морской бог развлекается в окружении русалок. В фонтане давно нет воды, а вода дорога. Никому не интересны затейливые дверные ручки, резные балконы, сохранившиеся фрагменты статуи или фресок. Когда-то город был совсем другим. Исчезли ателье, существовавшие много столетий, мастерские по пошиву обуви, помпезные старинные отели, маленькие кафешки и бистро, где тебя могли напоить умопомрачительно вкусным кофе и накормить нежнейшей вырезкой. Им на смену пришли азиатские и мексиканские забегаловки, киоски с легализованной дурью. Мой прежний хозяин многое мне рассказал. Сейчас его отправили на перепрошивку мозга, но он успел открыть мне целый мир. Совсем скоро мне на вторую инъекцию, и я надеюсь, что буду помнить его слова. Какая непродуктивная эмоция, надежда. Считается, что куклы не могут испытывать никаких чувств, и все же. Куклам трижды делают инъекции, чтобы очистить память. После первой инъекции меня много дней ломало от боли, а потом кожа стала покрываться фиолетовой сеткой. И до сих пор стоит мне интенсивнее испытать эмоции, как организм выдает реакцию, от которой кожа становится цвета насыщенной виолы. Вертоператор в информационном центре уверял меня, что все в пределах нормы. Да, мои показатели нетипичны для кукол, но в пределах нормы. И второй инъекции я тоже очень боюсь. Страх – это еще одна изжившая себя эмоция. Я боюсь не сломаться, боюсь забыть. Кстати, информационные центры разместили в бывших церквях. Мой сегодняшний путь прервала музыка, пронзительная история, которую играл на скрипке человек, не желающий модифицировать свое тело и мозг. И теперь он таким образом выпрашивал верткредиты. Ему никто ничего не давал. А в информационном центре ему выдадут базовый набор порошков и предложат пройти перепрошивку. Я перечислила музыканту достаточное количество верткредитов. Мой прежний хозяин оставил мне неприличное количество средств расчета. Музыканты были первыми, кого когда-то уничтожили. Сначала их объявили заразными. Все помещения, где играли музыку, запретили. А потом Всемирный информационный центр признал музыку нецелесообразной и непродуктивной. А я слушала прекрасную, проникающую в сердце музыку и вспоминала, как композитор, в честь которого написали композицию, умирал. Ему тоже не хватало воздуха. Поэтому рояль, на котором играл музыкант, вынесли на террасу. И композитор дал самый лучший в жизни концерт. В гавань вернулись рыбаки и осветили сумерки тысячи огней. Это все поведал мне прежний хозяин. Хотя о чем я? У кукол нет и не может быть сердца. Как же я задыхаюсь в этой маске. Глава вторая. Центр. На вирт-браслет пришел вызов в информационный центр. А в этом информационном центре когда-то располагалась церковь. На чердаке стоял орган, из которого лилась музыка, которую не стыдно было бы играть на небесах. Люди отмечали церемонии соединения, провожали ушедших, слушали проводников, говорящих о моральных ценностях, о том, что близких надо любить, беречь, заботиться, не красть, не лишать жизни. Сейчас почти все эти слова обстарели. Всемирный информационный центр объявил эти понятия изжившими себя. На вертэкраны всех людей и кукол регулярно выводятся инфосводки о том, в каком счастливом и безопасном мире мы живем. Центр заботится о благе граждан, а задача каждого гражданина – заботиться о благе общества. В бывшей церкви люди выполняли устаревшие ритуалы. Например, они ставили свечи и шептали набор слов, называемых молитвой, веря, что выдуманная сущность их услышит и облегчит их существование. Это считается крайне непродуктивным – полагаться на придуманное понятие. Всемирный инфоцентр заботится обо всех – о куклах и людях. Даже немодифицированные граждане могут получить базовый набор порошков. От места культа сейчас ничего не осталось. Стерильный приглушенный белый свет, куклы в очереди, каждая в своем квадрате. Каждая молча и терпеливо ждет своего часа. На самом деле, понятие ожидания, молчания и терпения куклам тоже неведомы. Я пытаюсь вспомнить все, чему меня учил бывший хозяин, и применить эти понятия на практике. Мягко пульсирует вирт-браслет, и я подхожу к окну. И, кажется, нервничаю. После первой инъекции у вас появилась нестандартная кожная реакция и болевые ощущения? Ответ утвердительный. Вы подпадаете в минорную стандартную категорию. Подойдите для ментального сканирования. Оператор прикладывает к моей голове микросчитыватель. Я старательно вызываю в памяти синий экран и пустые вирт-директории. Я показываю датчику откат к базовым настройкам. Процесс стирания памяти запущен корректно. Через 7 дней вам нужно явиться на повторную инъекцию. На вирт-браслет прилетел отчет о корректном запуске стирания памяти. Как говорил мой бывший хозяин, пронесло. И новое задание. Я хочу научиться писать. Кукла. Глава 3. Категории. Сестра. Моего нового хозяина зовут Дерек. Вирт-браслет выводит виртуальный экран. Я вижу улыбчивые серые глаза, которые напоминают февральское небо. Пшеничного цвета волосы. Классические черты лица. Раньше телосложение такого человека назвали бы поджарым, сухощавым. Дерек похож на бегуна из мрамора, которого изваял древнеримский скульптор. А сейчас, просто бы сказали, гармоничный. Мой хозяин живет на отшибе, в кварталах, которые раньше считались неблагополучными, а сейчас их называют красными зонами. В сердце опять вползает устаревшая эмоция – страх. Я активирую режим готовности и иду мимо грязных, обшарпанных домов, где люди курят и пьют. Одну куклу заставляют пробовать траву. Представительница моей категории втягивает в себя свернутую в трубочку бумагу, набитую каким-то сеном. Я вижу, как ее глаза застилает туманом. Она кашляет. Куклу начинает передавать по рукам. Ее раздевают, трогают, смеются. Неопрятные люди играют моей сестрой. Да, сестрой. И я вдруг почувствовала на себе ее взгляд. Куклы не могут испытывать боль. Прохожу еще несколько таких же запущенных улиц. На еще одну куклу кричит замызганная, негармоничная женщина. У незнакомки лишний вес, засаленные волосы, неопрятная одежда. Тут и там пятна. Моя сестра молча стоит, выслушивая крики. Женщина отвешивает кукле пощечину и продолжает истошно орать. Я думаю, что мне надо было выбрать другой путь. Пусть более долгий, а не срезать расстояние через красную зону. Осталось миновать отделение порядка Всемирного информационного центра, и я буду почти у дома Дерека. У здания порядка, лаконичного, кристально-белого, огонь. Самовозгорелся человек. Рядом стоят пожарные и ждут, когда мужчина догорит. В инфосводке Всемирного информационного центра сообщили, что сгоревший был учителем. Он не захотел перепрошить свой мозг. Учителя давно уже не нужны. Есть вертоператоры, которые в любое время предоставят тебе доступ к запрашиваемым знаниям. Правда, мой бывший хозяин говорил, что знания тоже стали никому не нужны. Большинство информации помечено тегом «устаревшая», «непродуктивная», «нецелесообразная». Как музыка. Как вот этот догорающий человек. До меня вдруг доходит, что мой бывший хозяин тоже был учителем. И если бы не дети, отправившие его на перепрошивку мозга, кто знает, может, он учил бы меня и сейчас. И я вспоминаю искаженные болью лица своих сестер. Да, сестер. И надеюсь, что с Дереком мне повезет. Куклы не могут испытывать чувства. Глава 4. Имя. И его дом стоит в отдалении от всех остальных домов. Рядом шумит река. Склонили нежно-зеленые головы в рощице березы, тянет шпили к небу бывшая церковь и нынешний информационный центр. Его дом не похож на одобренные Всемирным инфоцентром безликие кубы. Такие дома строили еще 100 лет назад. Я замечаю и облупившуюся побелку фасада, и черепицу, выгоревшую под воздействием осадков. А самое главное, я вижу моего нового хозяина. От солнечной улыбки Дерека куда-то под сердце заползает тепло. и мои губы сами собой растягиваются в ответной улыбке. «Кукла прибыла по вашему заданию, хозяин Дерек. А я говорю нейтральным и максимально дружелюбным тоном. Мужчина взлохмачивает себе шевелюру неправильным жестом и улыбается. Он рассматривает меня, и в его взгляде я не чувствую зла. «Кукла! Блин, чувствую себя карабасом каким-то. Ты такая хорошенькая, живая. У тебя есть имя?» «У кукол не может быть имен. Я совсем забыл. Хорошо. Как бы ты хотела, чтобы тебя называли?» Вирт-браслет выдал информацию про Карабаса, одиозный персонаж из детской сказки. Сейчас детям не читают книг. В 6 месяцев младенцы начинают смотреть обучающие видео, и родители заводят им аккаунт в сети Всемирного инфоцентра. Взгляд цепляется за солнце за окном, ласкающее кроны деревьев. И я всегда завороженно наблюдала за рассветом, хотя физики и географы давно объяснили это природное явление. «Альба», — говорю я, — «заря» на языке древних римлян. «Рассвет, значит», — Дерек опять улыбается. «Хорошее имя. Проходи, ясная заря». Мой новый хозяин открывает мне дверь. Кукле стоило бы заметить, что данный жест относится к устаревшим, нецелесообразным в отношении индивида, не женщины. Но я молчу, распрямляюсь и принимаю приглашение Дерека. «Меня зовут Альба. У меня теперь есть имя». Кукла. Глава 5. Дерек продолжает мне улыбаться и ласково говорит. «Альба, да сними ты в конце концов маску. Или ты веришь в то, что такие, как ты, могут заразить людей?» «Я абсолютно стерильна, хозяин Дерек». Вирт-браслет выводит экран с результатами моего сканирования. «Зови меня Дереком, ладно? Я все же не какой-то рабовладелец. И сними, наконец, эту маску». Я сдираю с себя ненавистную пятислойную тряпку и вдыхаю. Чувствую запах соли, рыбы, солнца. «Да что ж ты, я держу гостью на пороге». «Проходи». Или лицо Дерека снова освещает теплая какая-то задорная улыбка. «Альба, а хочешь на море?» «Море? А разве море не опасно?» «Не опаснее, чем ходить по красной зоне». На моем лице отражается тень сомнения. Я смирилась с тем, что у меня несоответствующие реакции для кукол. И такие прекрасные, и уж точно я не буду сообщать об этом во Всемирный информационный центр. Дерек берет мои руки в свои и внимательно заглядывает в глаза. «Альба, поверь, я ни за что не обижу тебя и не причиню тебе зла. Море удивительно. Жителям города говорят, что оно несет опасность, потому что человечество разучилось плавать. И института спасателей уже давно нет». Дерек тоже использует устаревшие слова в разговоре. Вирт-браслет снова выводит экран. Люди в красных жилетах, смешные узкие лодки. И вода. Много воды. Столько воды просто быть не может. Это море. Мы выходим за порог устаревшего дома Дерека. Мужчина держит меня за руку, и это приятно. На мгновение можно представить, что я человеческая женщина. «Альба, я замечаю, что мой хозяин без обуви. Ты не хочешь снять свою обувь? Это не больно, не опасно и не ядовито. Просто поверь». Я нажимаю на кнопки у колен. Стерильные сапоги послушно сползают. Ногам щекотно. Тысяча мелких частиц обнимает мои ступни. Некоторые оседают белыми точками на ногах. «Это песок», — весело замечает Дерек. «Это просто песок». Мы с ним идем по мелким щекочущим частицам и выходим на пристань. Длинную дорогу, ведущую к зданию, построенному из досок, чем-то похожему на дом Дерека. А ржавую ограду разбивается. Я затрудняюсь подобрать определение, и вирт-браслет тоже молчит. Куски движущейся воды. Я вижу, как Дерек не может сдержать улыбку. «Альба, это вода волны. Часть моря, волны движутся, есть приливы и отливы. И да, сети Всемирного инфоцентра здесь тоже нет. Мы идем по пристани. Песок смешно шевелится под моими голыми ступнями. В лицо дует ветер. Волны дарят ощущение свежести, и водная громада за оградой не пугает, а вызывает лишь любопытство. Я чувствую себя счастливой. На своем месте». Память почему-то выдала старинную китайскую пословицу. Вместе с моим бывшим хозяином мы изучали китайскую философию. Жизнь сейчас, будущее никому не обещано. Как бы я хотела, чтобы это сейчас длилось вечно. Глава 6. Рыба. Я замечаю, что ветер, дующий в лицо, жаркий и влажный. Волосы прилипают к лбу, однако от массы воды, которую мне все еще трудно называть морем, идет прохлада. «Это сирокко, африканский ветер», замечает Дерек. Его еще называли ливийский флейтист. Представляешь, Альба, в пустыне этот ветер может переносить красную и белую пыль в другие районы. И тогда в тех местах выпадают кровавые или молочные дожди. И я представила себе пустыню. Бескрайнее сухое море, полное песка. Дерек держит меня за руку. Ему нравится ко мне прикасаться. И я чувствую приятное тепло. Чувствую, как мою ладонь накрывает его мозолистые шершавые руки. Людям запретили прикасаться друг к другу еще 100 лет назад, когда вирус, искусственно выведенный в Синской империи, послужил началом большой перезагрузки. С тех пор люди не трогают друг друга, не целуются, не обнимаются. Даже воспроизведением потомства занимаются в специальных герметичных костюмах. Для половых органов оставляют отверстия. Обязательно поза ложки, когда мужская особь находится сзади женской. И ношение масок при этом тоже обязательно. «О чем ты думаешь?» – спрашивает Дерек. «Мне приятно, когда ты прикасаешься ко мне». Мужчина внезапно краснеет от моих слов. И тут я замечаю, что мы уже находимся в здании из досок. Здание прямоугольное. В центре находится большой камин, очаг. Деревянная устаревшая мебель располагается на расстоянии 2 метра друг от друга. Дерек включает свет, несовременные гало-ионные лампы, а старые, дающие теплое рассеянное освещение. От этого света становится уютно. Дерек совершает какие-то манипуляции. И в камине, в центре помещения, загорается пламя. Он видит мое недоуменное лицо и опять улыбается. «Не бойся огня, Альба. Сейчас я приготовлю нам ужин. Сегодня утром мальчишка-рыбак продал мне замечательную рыбину». «Рыбу? Продал? Мальчишка-рыбак?» Этот мужчина устаревший, негармоничный. Во всемирном инфоцентре его наверняка отправили бы на принудительную перепрошивку, как объекта, опасного для общества. Но я лучше добровольно сожгу себя, как тот учитель, чем расскажу о Дереке. И потом, куклы ни словом, ни делом, ни помыслом не могут причинить вред хозяевам. А порошки? Только и задаю вопрос я. Альба, а вот увидишь, настоящая рыба куда как лучше и питательнее порошков со вкусом рыбы. Дерек быстро накрывает на стол. Вместо стерильных нейропластиковых контейнеров ставит на стол керамическую посуду, алюминиевые вилки, стеклянные бокалы. И одновременно мужчина продолжает что-то делать на костре. От костра исходит приятное тепло. Но я знаю, что костер может разрушать. «Буду открывать тебе мир», — говорит Дерек. «Альба, закрой глаза и жуй». Он кладет мне на язык кусочек чего-то. Кусочек пахнет морем. Он маслянистый, терпкий, чуть солоноватый, тает во рту. Не сравнить с безвкусными и полезными порошками. Я открыла глаза и удивленно воззрелась на нежно-розовый кусок еды. «Это та самая рыбина, лосось. Альба, я добавил болонской соли и розмарина. Ну, как? Лучше порошков?» «Порошки...» Я задумываюсь, чтобы подобрать определение. «Никакие. У них нет вкуса. А лосось...» Я перекатываю на языке новое слово. Он тает во рту. «Тебе понравилось!» Расплывается в довольной улыбке Дерек. «Попробуй вино!» Он наливает в мой бокал темно-рубиновую жидкость. Напиток отдают кислинкой и слабыми фруктовыми нотками. «Вижу, рыба тебе пришлась по душе больше!» Я смотрю, как Дерек орудует устаревшими столовыми приборами и повторяюсь за ним. «Ну а теперь мы поговорим!» Заключает мужчина. «Помоги мне научиться писать, Альба. Мне не нужен вирт-браслет, чтобы вспомнить всю подготовленную информацию». Кукла. Глава 7. Я с легкостью воспроизвожу в памяти данные. Дерек, задаю уточняющий вопрос я. «Зачем ты хочешь научиться писать? Ты не похож на неграмотного человека из Красного квартала, который работает на простейших должностях, не требующих образования. Я склонна думать, что у тебя классическое, даже устаревшее образование, непрогрессивный склад ума, возможно, ты из бывших учителей или ученых». Дерек не дает однозначного ответа и неопределенно кивает. Я считываю заинтересованность в его взгляде. «Значит, обучающие пособия я тебе воспроизводить не буду». Остается вывод. «Ты хочешь зарабатывать писательской деятельностью?» «Допустим». Всемирный инфоцентр упразднил издательства, цифровые и бумажные. Деятельность бумажных издательств призвана Нецелесообразной и непродуктивной, даже откровенно опасной для производства книг используется бумага, полученная из деревьев, энергия и токсичные краски. Электронные издательства тоже потеряли популярность. Любой пользователь мог в любое время получить доступ к базе литературы Всемирного инфоцентра. А если электронную книгу читали, то инфоцентр на базе статистики определял, насколько популярны произведения и сколько верткредитов заработает автор. Только мышление людей за последнее столетие после большой перезагрузки изменилось, и нужно учитывать популярные тематики. А это обязательно модифицированный перепрошитый герой с новым телом и новыми мозгами, который покоряет планеты или средневековые государства. Герою все дается легко. У него, помимо перепрошитого организма, обязательно наличествуют суперспособности, много женщин и невероятная удача. Нужно не забывать, что и восприятие людей за последнее столетие тоже изменилось. Из линейного стало дисперсным. Значит, пишем коротко, просто, самую суть. Тогда книга обязательно станет суперскачиваемой, а Всемирный инфоцентр отсыплет множество верткредитов. Еще лучше сделать проекцию и подобрать кукол, которые разыграли бы книгу. Осталось придумать сюжет и приступить. Пока я излагала все это Дереку, с его лица не сходило выражение задумчивости. Нет, Альба, такие, с позволения сказать, книги разве что для малышей или обитателей красных зон. А я хочу писать так, чтобы у читающего возникали эмоции, чтобы он думал, чтобы у него болело сердце. Вот так. Дерек закрыл глаза и начал тихо читать. По памяти. Здравствуй, любовь моя. Вчера зажигал маяк встречать корабли. Гонял разбесившихся чаек, устроивших гнезда на крыше. К берегу прибило фрегат. Парус обмяк. Он не достиг земли. Русалки устроили пляски, кричали, чаровали мальчишек. Веришь, любовь моя, я оставался суров, что мне груди, хочи, море бушевало и билось, а стены моего маяка голодная. Знаешь, любовь моя, каково мне даются все эти адовые ночи, одинокие, грозные, жуткие, полные моря и такие холодные. Я твердил, ты придешь, принесешь пирог, наденешь мой плащ. Мы будем пить грок и уютно молчать в гармонии двух сердец. Чайки глядят на обломки и верещат же. Не плачь, не плачь. Твоему мальчонке мастерит каравану другой отец. После его слов в помещении воцарилась тишина. Как простые строки могут описать море? Одиночество, ночь, эмоции, от которых сдавило искусственное сердце. Куклы не умеют, куклы не должны чувствовать. И все же стихия отзывается во мне. И я осознала, что со мной что-то не так. И уж, конечно, я не скажу об этом ни во Всемирном инфоцентре, ни тем более Дереку. Дерек тоже не похож ни на одного из людей, разве что немного напоминает моего учителя. И я люблю учиться. И я хочу писать о войне и любви, Альба. И я хочу писать о жизни, вызывать эмоции, не развлекать, а заставлять думать. Мне никогда не давалось стихосложения, зато проза всегда была моей мечтой. Настоящая проза, а не эти короткие фразы для дураков. Знаешь, нам с тобой нужно попасть в одно место. А пока пойдем к морю. Кукла, глава 8. Вода. Мы выходим из дощатого здания, идем по пристани. Я чувствую песок, прилипший к моим ногам, и это ощущение вызывает улыбку. Влажный ветер взлохматил мне волосы. «Тебе холодно?» – спрашивает Дерек. «Я могу отрегулировать температуру тела». Он ведет меня по песчаному ковру прямо к воде. Я вижу нагромождение камней, негармоничных, как сказал бы мой бывший хозяин, жирных птиц, лениво разложивших свои тушки на камнях. Мы идем по песку в воду. Мои ступни окатывают волны. Я ощущаю прохладную свежесть воды, чувствую приятный холод. И мне хочется пойти дальше. «Осторожнее, ты не умеешь плавать!» – предупреждает Дерек, видя, как я собираюсь зайти все дальше и дальше. Мой хозяин держит меня за руку. Инфобраслет дает о себе знать мягкой пульсацией, но мне почему-то не хочется вызывать вертэкран с изображением морского дна. Вода дарит успокоение и безмятежность. Я впитываю эти эмоции, как пустыня впитывает кровавый дождь. «Альба, завтра ты свободна. Я полностью в твоем распоряжении, Дерек. Мужчина продолжает обращаться со мной, как с человеком. И мне это нравится. Дерек предлагает меня проводить. Я вежливо отказываюсь. Он возвращается в свой устаревший дом и просит прийти меня завтра. Я огибаю Красный квартал. Город, раньше столь привычный, почему-то стал вызывать непонятное отторжение. Средневековая любовно создававшаяся архитектура, портики, резные балконы, фигурные окна, остатки фресок резко диссонируют с безликими кристально-белыми кубами. Белый цвет, долженствующий обозначать стерильность, торжество разума и технологий, совершенство линий, идей и помыслов, кажется мне пустым. И я думаю, что пройдет еще несколько столетий, и город превратится в один сплошной безликий куб. Я возвращаюсь в капсулу и включаю подзарядку. Воскрешая в памяти сегодняшние события, я замечаю, как на моей коже яркими пятнами расцветают фиолетовые цветы. И мне кажется, что меня убаюкивает вода. Глава 9. Библиотека. Я снова пришла к Дереку. Он открывает мне дверь и согревает лучезарной улыбкой. Я греюсь его улыбки так, чахлый росток пробивается к солнцу. Альба... «Сними маску», – просит Дерек, и ненавистная тряпка летит в ближайший утилизатор. Мы идем пешком, хотя Дерек мог бы взять гравикар. Сегодня я радуюсь городу, пусть он неоднороден, и повсюду виден упадок прошлого и торжество настоящего. Толпа тоже не раздражает меня. Я замечаю кукол, сопровождающих своих хозяев. Они, как верные тени, следуют за людьми. И я вижу, что люди не смотрят на город, и безразличны портики. Безразличны две башни, тянущиеся вверх. Безразличная резная архитектура церквей. Люди носят маски. Не отрывают взгляды от вертбраслетов. Не смотрят друг на друга. Не смотрят на лазурное небо. Чистое-чистое. Прозрачное, как море. Теперь мне есть чем сравнивать. Дерек ведет меня закоулками. Охренные, желтые, оранжевые здания радуют теплым разноцветием и веселыми балконами. В стеклянных витринах я вижу заводные поезда. Старую машинку Зингер, на которой когда-то шили ручную обувь. Вижу манекена с... Ветбраслет подсказывает офисными образами. Одежду, которую никто больше не купит. Кстати, Дерек-то не носит стерильные герметичные костюмы. На нем простая хлопковая рубашка, джинсы и кроссовки. Кажется, он сошел со старой проекции. Мы приходим к старому незаметному зданию. Я вижу двери, где время уже оставило свой отпечаток на древесине. В холле нас встречает скелет динозавра и старая женщина в очках. На ней черное платье в горошек и что-то похожее на шаль. Незнакомка давным-давно могла бы сделать и коррекцию зрения, и коррекцию фигуры. Дерек протягивает ей бумажный прямоугольник и тянет меня в огромный зал. Из кресел давно вылез поролон, а шкафы полны книг. Дерек петляет между шкафами, сверяется с буквами на мебели и достает какую-то книгу. «Мы в библиотеке?» – спрашиваю я. «Их же давно уничтожили. Они устарели, нецелесообразны. Книги давно переведены в цифру. Читай, Альба!» Ласково просит Дерек и протягивает мне книгу. Как странно трогать бумагу. Книги пахнут деревом, краской, пылью и немного временем. Я потерялась в царстве историй, которые никто никогда не прочитает. Я трогала пыльные корешки, читала названия и понимала, что мы потеряли что-то очень важное. Книги на браслетах превратились в стену текста. Они перестали рассказывать о прежних временах, учить каким-то ценностям. И Дерек, словно прочел мои мысли, тихонько сказал: «Нынешние представители рода человеческого, Альба, полностью подвержены культуре потребления. Люди читают книги, написанные короткими предложениями. Бесконечно совокупляются, едят, смотрят короткие видео в сети Всемирного инфоцентра. И совсем перестали думать. Те книги, которые остались, не несут в себе ничего ценного. Они призваны развлекать. А я хочу писать о любви к людям и любви к жизни, писать о войнах, которые мы уже не помним. Историю нельзя забывать, и ты мне в этом поможешь. Пусть мою книгу никто не прочитает», — добавил Дерек. «Я должен ее написать». Кукла. Глава 10. Сегодня мне нужно было делать вторую инъекцию для очистки памяти. Дерек вызвался сопровождать меня в информационный центр. Кукла-охранник простейшей модификации преградил моему хозяину путь. Мужчина просто сказал, что сопровождает меня, и снова к моему виску приложили микросчитыватель, и вновь я вызываю образ синего экрана и пустые вертдиректории. Процесс стирания памяти продолжается корректно. Очищено более 70% вертдиректории куклы. Я удерживаю безучастный намек на улыбку на лице. По моим жилам струится жидкий огонь и вызывает адскую боль. Дерек понимает, что со мной что-то не так. И вызывает гравикар. Мне больно. Меня корежит и ломает так, как будто меня истоптала армия строительных ботов. «Я не хочу ничего забывать. Альба, Альба!» – взволнованно кричит Дерек. «Как я тебе могу помочь?» «Вы выключи!» Искусственное сердце перестает биться, и я проваливаюсь в беззвучную темноту. Последнее, что я вижу перед тем, как отключиться – обеспокоенный взгляд Дерека. Глава 11. Музыка. Я открываю глаза и вижу, что лежу на белом диване. В комнате, которая еще 100 лет назад показалась бы обычной. Шкаф, полный книг, будильник на полке, кактус. Интерьер не стерилен и не технологичен. Дерек с волнением смотрит на меня. «Альба, ты в порядке?» Я едва улыбнулась. Такой вопрос люди обычно задают, когда их собеседник не в порядке. И я решаю поделиться мучающими меня сомнениями. «Дерек, тебе нужно отправить меня в информационный центр. И я не потеряла память после того, как дети прежнего хозяина разорвали со мной контракт. И после второй инъекции, вот, я показываю мужчине руки, испещренные фиолетовыми цветами. Если бы я не знала, что это отклонение, то решила бы, что этот кожный узор гармоничен. И у меня нестандартные реакции. Я чувствую, Дерек, тебе нужно отправить меня во Всемирный информационный центр. Меня отправят на утилизацию, раз перепрошивка и стирание памяти не сработали. Альба, какую совершенную чушь ты несешь? Ты чище, живее, любознательнее многих из обычных людей, из всех, кого я когда-либо знал. Я никуда тебя не сдам. Да и потом, что-нибудь обязательно придумаю. Помнишь, я говорил тебе, что ты можешь мне доверять? Как ты себя чувствуешь? И снова вопрос, который адресуют людям. Я проверяю рефлексы, реакции. Все в порядке? Тогда пойдем. Я хочу показать тебе кое-что. Я поняла, Дереку нравится открывать мне мир. Он тоже меня учит. Дерек вызвал гравикар, и мы приехали в заброшенный квартал. Как странно. А ведь места, нетронутые цивилизацией, пустые глазницы домов, потрепанную древесину зданий. Мы входим в здание с покосившейся вывеской и когда-то выбитыми стеклянными дверями. Огромный темный зал. Пустой и уютный. «Здесь когда-то смотрели фильмы, Альба», – тихо говорит Дерек. «А в будни, а особенно в выходные, этот зал до отказа наполнялся толпой. Семьи, дети всех возрастов, парочки, подростки. А потом, с приходом синьского вируса, кинотеатры, так же, как и театры, и филармонии когда-то объявили разносчиками синьской заразы. Через год Дерек неопределенно махнул рукой в сторону коридоров. Кинотеатрам разрешили открыться, чтобы высидеть сеанс, нужно было носить 5-слойные маски. Примерно такие, какие должна носить ты. Остался только этот зал. Дерек внезапно обнимает меня. Я чувствую тепло его руки на своем стерильном костюме. Мужчина включает вертбраслет, загорающийся мягким свечением. И оттуда доносится проникновенный голос. Я понимаю слова. Это устаревший язык англов. Тихое бархатное пение пробирает до дрожи. Я говорю ему, что он нужен мне, как розам нужен дождь. Что без него мои мечты напрасны, я просто говорю, что люблю его. Люди любили танцевать, Альба, шепчет Дерек. Он ведет меня в танцы. Потом прикосновения запретили. Объявили разносчиками микробов. После введения закона о личном пространстве танцы объявили приносящими вред здоровью. Танцуй, Альба, просто танцуй со мной. Я понимаю, что странный танец в пустом заброшенном теплом зале под голос женщины, которой давно уже нет, это самое прекрасное, что когда-либо могло со мной случиться. Кукла. Глава 12. Лазанья. Вертбраслет мягко пульсирует на моем запястье. Музыка заканчивается, и заканчивается волшебство. Люди так раньше называли что-то нестандартное, выходящее из привычных каждодневных параметров. «Я отправил тебе видео, книги, документальные материалы, Альба», — говорит Дерек. «Потом я поделюсь с тобой мыслями. А сейчас ты голодна? А я хочу пригласить тебя в одно заведение. Мне достаточно питаться один раз в день базовым набором порошков. Все заведения общепита похожи друг на друга, как капли воды. Нейропластикового интерьера, совсем как в информационных центрах. Удобные сиденья и подставки, считывающие тепловые излучения людей и кукол, и подстраивающиеся под них». Интерактивное меню, взаимодействующее напрямую с вертбраслетом. Достаточно просто прикоснуться браслетом к темному экрану. Как тут же засветится меню и выдаст каждому индивиду персонализированный рацион из порошков. На основании потребности организма в различных веществах. Все стерильно, одинаково и гармонично. Гармонично ли? Альба, это не то, что ты подумала, улыбается Дерек. От улыбки этого мужчины мое искусственное сердце тоже хочет улыбаться. Мы с тобой посетим еще одно забытое место. И снова гравикар везет нас в отдаленный квартал, который радует рыжий и приглушенно-розовой расцветкой домов. В одном доме жил поэт, а в другом доме напротив жил основатель радио. Дерек ведет меня по узким улочкам, и мы приходим в таверну. Как гласили выцветшие золотые буквы. Дерека обнимает пожилая женщина, а она не захотела омолаживаться и модифицировать свое тело. Старость ей идет. «Не выдавай меня инфоцентру, дочка», — говорит незнакомка. «Объятия-то давно запрещены. Куклы ни словом, ни делом, ни помыслами не могут причинить вред людям», — доброжелательно отвечаю я. «Лиза, накорми нас своим фирменным блюдом», — весело говорит Дерек и отодвигает мне стол. И я начинаю привыкать к устаревшей мебели, к деревянным столам, покрытым натуральными тканями, и с нетерпением жду нового блюда. Женщина приносит керамическую посуду, в которой аппетитно дымятся зеленые квадраты, покрытые странными мясными катышками. «Пробуй, Альба», — говорит Дерек, и по его взгляду я вижу, как он предвкушает мою реакцию. Мягкость, сочность, нежность. Дерек снова раскрывается в улыбке. «Это лазанья, Альба. Соус бешамель. Мясное рагу. Тесто со шпинатом, проложенное слоями соуса и рагу. Изначально лазанью придумали древние греки и запекали ее вообще в горшочках. Рад, что тебе понравилось. Еда – это искусство, Альба. Это любовь к жизни, к своей культуре и к самому себе. И еда – это совсем не то безобразие, о котором ты подумала. Люди разучились готовить, Альба. Зачем изучать новые рецепты, а выстаивать часами у плиты, когда можно закидаться порошками? Люди потеряли возможность выражать свои чувства посредством готовки. Зачем тратить время на приготовление пищи, когда можно зависнуть в инфоцентре за просмотром новых видео? А если хочется чего-то новенького, смешай несколько порошков и получи новый вкус. Только вряд ли кто знает, что порошки – это не только химические соединения, а еще и измельченные черви. Лазанья тает у меня во рту. Я наслаждаюсь феерией вкуса и укрепляюсь во мнении, что люди потеряли слишком многое. Мой хозяин, сидящий напротив, вдруг погрустнел и молча прикончил свое блюдо. Глава 13. Маски. Я перечислила Лизе больше верткредитов, чем было написано на старом бумажном ценнике, который почему-то имел название меню. «Куда мне столько, дочка?» «Найдешь, куда потратить», — улыбнулся Дерек, пожилая женщина. «Ваша еда отличается от порошков». «Не сравнить». Женщина довольно залыбалась и обняла меня. Я почувствовала странное тепло от объятий. Пусть и считалось, что прикосновения разносят болезнетворные бактерии. Прикасаться – это так правильно. Я спросила Дерека, почему его эмоциональный фон изменился. «Альба, ты не думала, почему люди стали такими безвольными? Все началось с деиндивидуализации. С масок, которые были призваны защитить от болезни, а на самом деле обезличили людей». Лишили их уникальности. Обезличили ты хитро, смотри. Людям внушили, что маски – это ради их же блага. И сейчас, когда человечество практически избавилось от болезней, ты не встретишь человека без маски. Все это стало только первым шагом. Развитие технологий подарило нам удобную жизнь. Но оно лишило людей возможности совершенствоваться. Да, тут Дерек замолчал и замялся. Появились куклы. Появились роботы, которые выполняют простейшие работы. Те, где совсем не нужны люди. Да, прогресс полностью изменил нашу жизнь, но ты посмотри вокруг. Людям ничего не интересно. Они хотят только развлекаться. Всемирный инфоцентр воплотил в себе все. Функции банков. Денежные средства давно превратились в верткредиты. Функции медицины. За любые болезни и неполадки отвечают операторы. Вместо музыки, фильмов и искусства остался ограниченный набор звуков. Короткие видео и проекции. Почему люди допустили это? Где? Когда? На каком повороте мы потеряли самих себя? Вот что долгое время не дает мне покоя, Альба. Вот о чем я хотел бы писать. Изучи, пожалуйста, все, что я тебе прислал. И давай подумаем вместе. Где? Когда? И почему все пошло не так? Кукла, глава 14. Могут ли куклы ощущать себя одинокими? В тот же вечер я подготовила все, что просил Дерек. Он все же тяготел к созданию научных трудов и хотел проследить путь эволюции человечества. Я поглощала книги, документы, фильмы, старые пленки, то, что он мне прислал, и подготовила развернутый план будущей книги. Конечно, как Дерек и говорил, эта книга не будет продаваться, и наверняка во всемирном инфоцентре ее пометят тегом «непродуктивная», «нецелесообразная». Но мне уже не терпелось начать работу. Вирт-браслет молчал. Я решила, что Дерек посвятил мне несколько дней выходных или отпуска. Да, эти понятия по-прежнему в ходу и терпеливо ждала. Мне не хотелось есть. Мне не хотелось совершать бесцельные движения. Как говорят люди, прогулки по городу. Я лежала в капсуле в режиме ожидания и ждала, когда меня позовет мой хозяин. Прошло долгих 5 дней, и, наконец, вирт-браслет порадовал меня мягкой пульсацией. «Альба, приезжай, пожалуйста». Я вызвала в памяти все файлы и приготовилась творить. Меня встречал смущенный Дерек. «Альба, пойдем на пристань, пожалуйста, нам нужно поговорить». Искусственное сердце часто-часто застучало. Что-то пошло не так. Сегодня я не замечала ни красоты моря, ни мириады песка, липнущих к стерильным сапогам, и даже жирные чайки, облепившие скалы, не вызывали умиления. Дерек молчал. «Альба, черт!» Он упомянул старинную негативную сущность. «Как же сложно, Альба, я...» На вирт-браслет пришло сообщение. «Контракт изменен. Объект направляется на бессрочное проживание в...» Вирт-браслет выдал заковыристое определение ресторана, где мы с Дереком когда-то ели лосося. Устаревшая локация. Цель – написание книг. Вторичная цель – наблюдение за морской флорой и фауной и фиксирование результатов. Потом, мгновенно, пришло еще одно сообщение. Третья инъекция для очистки памяти отменена. Инфоцентр зафиксировал полную очистку памяти объекта. Вертэкран выдал полную фасфотку, где отражалась моя абсолютная очистка памяти. «Как? Зачем?» «Вижу по твоему лицу, что у тебя все больше вопросов», – продолжил Дерек. «Я из белой зоны Альба. Моя семья стояла у истоков технологических изменений. Мы богаты. И даже в этом мире, где технология облегчает каждый твой шаг, богатство по-прежнему остается определяющим. И есть такое понятие, которое не меняется из века в век. Старые деньги. Это когда поколения богатых людей, чтобы стать еще богаче, соединяют капиталы. И очень часто это происходит через брак. Я должен жениться, чтобы позиции моей семьи укрепились. Да, Альба, по-прежнему несколько семей правят миром и борются за власть. С этой женщиной я должен буду завести ребенка, встать в главе семейной корпорации, прожить жизнь, которую проживали мой отец и мой дед. Мне жаль. Ты удивительная, прекрасная, чуткая девушка. Мне жаль, что я так и не смог исполнить свою мечту, написать книгу, разобраться, что пошло не так по пути развития человечества, рассказать о войнах и любви, о том, что любовь важна, о том, что любовь важнее всего на свете. Особенно жаль, что я не смогу написать книгу с тобой. Ты пиши, помнишь? В нашу первую встречу ты принесла мне множество рекомендаций. Может, ты станешь популярной писательницей или захочешь рассказать людям о том, что они потеряли. Сегодня в здание ресторана привезут твою капсулу. Я перечислил тебе верткредиты, и хватит на очень много лет, даже если ты захочешь вести жизнь технодивы. Я уезжаю из своего дома. Теперь мне придется выбрать современную технологичную коробку, нашпигованную последними новинками техники. Прости меня, Альба. Дерек хотел сказать что-то еще. Легонько тронул меня за руку и ушел. А я стояла возле старого ресторана, в котором никогда не зажгут камин для посетителей, и смотрела, как уходит мужчина, который сумел разбудить во мне эмоции. Почему-то я не смогла и слова вымолвить ответ. Когда-то дети у людей играли в пластиковые фигурки, называемые куклами. Девочки наряжали свои пластиковые подобия, причесывали их, разыгрывали сценки вроде тех, которые сейчас можно разыграть с куклами. Снимали кукол в соцсетях. Куклы становились технодивами. Девочки привязывались к куклам и хотели быть похожими на своих любимец. А потом девочки вырастали и забывали тех, с кем взрослели и проводили время. Вот и я чувствовала себя куском пластика, из которого выросли. Как больно, когда ты кукла, в которую перестали играть. Кукла, глава 15, последняя. Несколько дней я лежала в капсуле и молчала. Я не хотела есть, не хотела ничего делать. Просто лежала в капсуле на подзарядке и смотрела, как на моей коже расцветают фиолетовые узоры. Все, что я чувствовала, это одиночество и пустота. И даже если бы я сейчас отправилась в город, в самую толпу, мне все равно было бы одиноко. Я чувствовала пустоту, чувствовала себя массой воды, бьющейся о камни. Не знаю, сколько дней прошло, прежде чем я решила встать. Мою капсулу установили на втором этаже бывшего ресторана. Под старой забавной лампой, которая горела теплым светом. Я выглянула в окно и увидела, как жирные чайки топчутся по песку. И неожиданно для себя я пришла в далекий квартал с теплосерыми розовыми домами. В таверне Лиза что-то напевала, а из кухни доносились аппетитные запахи еды. Порошки никогда так не пахли. Женщина обернулась, увидела, как по моему лицу текут фиолетовые слезы. Молча посадила меня за стол и обняла. От ее объятий захотелось плакать еще больше, но я почувствовала, что мое искусственное сердце оттаивает. Говорят, куклы не могут чувствовать, а я давно поняла, что я неправильная кукла. «Дочка!» Лиза погладила меня по лицу, и от этого жеста мне стало на мгновение легче. «Я сейчас заварю тебе крепкий кофе и угощу своими фирменными булочками. Ты знаешь, мне удалось достать настоящий изюм, а тесто получается рассыпчатым, таким, как нужно. Ты поплачь, поплачь, легче станет, не держи в себе». Женщина ничего не спрашивала, что-то пощелкала в старой допотопной машине, и залу наполнил горьковато-терпкий аромат, пахнущий солнцем и теми самыми бобами, которые до сих пор добывают в южных странах. «Пей, дочка, пей, все пройдет. А вообще, найди себе дело. Знаешь, девочка, работа лечит от боли». Лиза всучила мне толстую древнюю книгу со странной надписью «Поваренная». Оказывается, не обязательно смотреть рецепты в сети инфоцентра. Да там и не показывают ничего, кроме порошков. А древние видео в аналоговых ресурсах давно квалифицировали как неактуальные и устаревшие. Буквы на бумаге могут подробно объяснить, что делать. Я приходила к Лизе каждый день, и она учила меня готовить. А еще я наблюдала за чайками, за тем, как они ловко ловят прозрачных рыбин в морской глади. Я училась жить с пустотой внутри и мыслями о Дереке. Главное, чтобы он был счастлив, и все у него было хорошо. А вирт-браслет выводил мне видеосообщение Дерека. Я запомнила все его слова и улыбки. Чайкам нравятся мои булочки с маком. Лиза рассказала мне, в каких магазинах можно до сих пор купить продукты. Инфоцентр на мой запрос о подобных лавочках всегда выдавал. Некорректная формулировка. И я пишу. Каждый день пишу. Пишу свои истории на бумаге. Пишу рецепты, которыми щедро делится со мной Лиза. Пишу о том, как мне не хватает Дерека. Пишу об эмоциях, которые переполняют меня. Совсем как допотопную алюминиевую или чугунную посуду, в которой я учусь готовить. Пишу о фиолетовых цветах, распускающихся на моей коже. Стоит мне только подумать о Дереке. Пишу о Лизе. Она говорит, что мы с ней стали, как это, подругами, и отказывается брать вирт-кредиты. Но я все равно перевожу их ей анонимно, потому что в таверне почти не бывает посетителей. И я пишу о том, что с нетерпением жду Лизиных разговоров и объятий. А сегодня мне удалось купить лосося. Совсем как тогда, когда Дерек готовил мне рыбу, и Лиза поделилась со мной оранжевыми мелкими кругами, то есть мандаринами, они так смешно лопаются на языке. В дверь раздается стук. Я недоумеваю, кто бы это мог быть. Открываю. Дерек. На нем нет привычных джинсов и рубашки. Он одет в серый стерильный костюм рабочего из красной зоны. «Альба», — говорит мне Дерек, и мое сердце заряется. Точь-в-точь, как море, когда в небе всходит солнце. Я не смог. Пустишь? Дерек. А я скучала. Как я по тебе скучала. Я каждый день скучала. Я говорю ему о том, что у меня на сердце, и мне все равно посчитает ли меня Дерек непродуктивной, смешной. И я скучал. Дерек садится на выцветший диванчик и начинает рассказывать. Альба, я не смог жениться. Эта женщина, она только и знает, что зависает в сети инфоцентра, смотрит тупые видео по краске волос или ногтей. Ей безразлично море. Она не смотрит на небо. И развитие человечества ей неинтересно. И самое главное, она не ты, Альба. Мой отец отказался от меня, и я теперь нищ, как последний отщепенец из красной зоны. Все, что я смог сделать, это устроиться рабочим по отлову рехнувшихся дронов в канализации. И еще. Я должен тебе кое-что сказать. Мой отец руководит отделением гибернации. 50 лет назад люди, у которых находились смертельные болезни, стали соглашаться на участие в эксперименте по криозаморозке. Мой отец размораживает этих людей и делает из них кукол. Ты живой человек, Альба. Ты самый живой человек во всем этом мире. Я не знаю, захочешь ли ты видеть меня после этого. Я посылаю команду на вирт-браслет Дерека запрос об объединении виртуальных счетов, а потом делаю то, что хотела сделать так давно. Я обнимаю мужчину, сумевшего стать частью меня, заполнившего мою пустоту. Дерек обнимает меня в ответ, улыбается своей мальчишеской светлой улыбкой, и в его объятиях я нахожу свой приют и убежище. Январь, февраль 2022 года.